Глава 11. 1. Агенгер, кузнец, живший неподалеку от мечети Имам Зуме, постился уже вторую неделю, и вторую неделю не прикасался к жене. Он поступал так всегда перед днями Мухаррема, но в этот год погиб его сын на войне, и погибло много лошадей, подковывать стало некого. Он не ощущал обычного облегчения от поста, хотя и исхудал. Он был голоден, снилась женщина, не его жена, а другая. Он мучил ее, выворачивал ей руки, и все было мало. Он спал глубоко, но в 6 часов утра вскочил и, еле одевшись, выбежал на крышу. Протирая глаза, он смотрел на соседние крыши, плоские и пустынные, и сердце у него колотилось. Он подумал, что проспал. Тогда на крыше напротив, через узкий переулок, появился его сосед-сапожник и тоже посмотрел испуганно на Агенгера. Не говоря ни слова, они побежали вниз, каждый в свою каморку. Агенгер схватил свой тяжелый молот, он показался ему слишком тяжелым. Агенгер бросил молот и поднял с пола из разного хлама ножик, обмотанный тряпкой. Ножик был слишком легок. Он заткнул его за пояс, схватил молот и, волоча его, снова выбежал на крышу. Соседние крыши шевелились. Женщины смотрели, вытянув шеи в сторону мечети Имам Зуме. Мужчины легко бежали по переулку, один, другой, третий, воздух был стоячий. Вдруг кузнец соскочил опрометью с крыши на широкую низкую стенку забора, спрыгнул и побежал к мечети. Белая задняя стена ее была видна, и там никого не было. Колебался как бы легкий человеческий ветер, прозрачный звук, вдох. «Эа, Али!» И когда кузнец, как мальчик, прыгая кувалдой по земле, вскочил в тысячную толпу, мулам всех, кончил говорить. И кузнец успел закричать, глядя в рот соседу. «Эа, Али, салават!» 2. Доктор Аделунг вставал рано, в 6-7 часов. Ложился он спать не позже 9. Он уверял, что дисциплина сна и пищи для человека важнее, чем климат и температура тела. В 7:30 он сидел в старом шлафроке за столом и вносил в дневник те сведения за истекший день, которые не успел вчера внести за поздним временем. Он писал: «Января 30-го. Мистер Мальцов ведет себя расточительно и неприличен в всем случае, ибо не должно выставлять частное богатство на вид при общей некой скудности, что неприятно АСГ. Закуплено им столько тканей, будто бы дома имеет гарем. Между тем холост. Хвалится львом и солнцем, и носит он и на груди, остается для ведения дел. Завтра поднесем подарки шаху, послезавтра снова в дорогу. Разговор с евнухом. Оказывается, нравы гарема шахского не вовсе чисты. Измена одной жены. Много способствует одеяние женское. Под чадрою сам муж не в состоянии определить, его ли то жена. Нотабена — безнаказанность. Ибо шах не должен всенародно признаваться в таком событии, а здесь все скоро разносится. Сообщил также, в уплату 8-го курура предназначено шахом нечто из его сокровищницы. Алмаз, повсеместно известный под именем Шах-Надир. Принадлежал всему воителю, и на гранях вырезаны 3 арабские надписи, одна из них — имя теперешнего шаха. Убедил Якуба писать записки. Доктор прислушался. Несся отдаленный шум, неясный, слитный. Он подумал и записал. «Тегеран по сравнению с Тебризом гораздо шумнее. На базарах нет того дня, чтобы не было драки. Нотабена, сообщить Синьковскому о музыкальных инструментах». Без стука ворвался Мальцов. Доктор с неудовольствием на него взглянул. На Мальцове был фрак, накинутый на ночную рубашку. «Что привело вас, любезный Иван Сергеевич, в столь раннюю пору?» Но Мальцов схватил его за руку. «Доктор, доктор, бежим, ради бога! Вы слышите?» Шум действительно рос, он становился более членораздельным. «Эа, Али!» — всплеснуло где-то. Доктор поднялся и выпучил глаза. «Ну и что же?» Мальцов заплакал. «Доктор, милый, разве вы не видите?» — сказал он в тоске. Доктор подумал. «Вы полагаете, что это...» «Бежим, бежим немедля!» «Куда?» «Ах, я не знаю, куда!» — Мальцов метался и плакал. Доктор надулся. Шлафрок его разлетелся в обе стороны. «Вы сошли с ума!» — сказал он. «Идите к Александру Сергеевичу и немедля разбудите!» Мальцов замахал на него руками, пальцы прыгали, каждый в отдельности. Он, не слушая, выскочил. Доктор пил воду и прислушивался. Вдруг он поставил стакан. «Джахат!» — шло издали. Он постоял еще секунду, держа в руке стакан, быстро скинул шлафрок и надел мундир. Оглянулся и нацепил шпагу, коротенькую, как мышиный хвост, надел фуражку и вдруг снова бросил на стол. С удивительной быстротой затолкал свои листки в стол, вышел за дверь. И на дворе, раздув ноздри, он понюхал, как пес, воздух. Гарью не пахло. Шум шел из соседних улиц и шел прямо на ворота. Доктор резко повернулся и замаршировал на задний двор. Казаки на часах крепко спали. Он не разбудил их. 3. «Ава-ва-ва!» — говорил Сашка. «Ава-ва! Александр Сергеевич!» — он стучал зубами и толкал Грибоедова. Грибоедов спал. Наконец он сел в постели и посмотрел на Сашку далеким взглядом. Надел очки и проснулся. Старик Дедашанс, привезший ночью подарки для шаха, стоял за Сашкой. Грибоедов свесил голые ноги, ему было холодно. «Что тебе нужно?» — спросил он сердито. «Ваше превосходительство!» — сказал сипло старик и снял круглую шапку. «Идет толпа! Нужно гнать Якуба!» Грибоедов смотрел на редкие плотные волосы, привыкшие к шапке. «Ты кто такой?» «Я Дедашанс», — сказал жалобно старик и попятился за Сашку. «Так вот, если ты Дедашанс, так я запрещаю тебе вмешиваться не в свои дела. Тебя сильно избаловали. Ступай». «А ты что?» — спросил он Сашку. «Чего ты взыскался? Я еще полежу. Через 10 минут подашь одеваться». И Сашка успокоился. Ровно через 10 минут Грибоедов оделся. Он надел сшитый золотом мундир, а на голову треуголку, как на парад. Вышел на двор распорядиться, и он услышал шум, похожий на вой райка, аплодирующего Кате Телешовой, как он однажды слушал его из буфетной комнаты. И вой вдруг прекратился, как будто Катя стала повторять номер. 4. Мальцов выбежал от доктора Делунга. «О-о-о!» — он гудел на ходу. «О, дорогие голубчики!» — проговорил он и топотал ногами, как капризный ребенок. Он влетел в свою квартиру на Балехане, бросился к шкатулке и всунул ключик. Ассигнации, расписки, золото. Он скомкал расписки, затолкал ассигнации в боковой карман. Золото. Он набил карманы. «Бежать!» «Куда, дурак? Куда, дурачина, бежать?» — спросил он себя с отвращением, передразнил и заплакал. И слетел опять во двор, побежал, наткнулся на двух персианских солдат из стражи Якуб Султана. Они уходили со двора. «Якуб Султан!» — закричал он им. «Где Якуб Султан?» Они, не ответив, прошли мимо. «Я!» — донес ветер. Он пробежал несколько шагов за ними уже подгибающимися ногами, потом отстал, споткнулся. Якуб Султан ушел, понял он, и повернул. Его отнесло к квартире Назара Алихана. Персиянская стража стояла, ферраши его оглядели. «Э-а-ли!» — все слышнее, не прекращается, не прекращается. «Мне нужен Назар Алихан!» — немедленно сказал Мальцов, стуча зубами и ткнул пальцем в дверь, поясняя. «Назар Алихан вчера ушел!» — сказал один на ломаном русском языке. Мальцов вгляделся в него и понял. Толмач. «Салават!» Он схватил за руку толмача, отозвал его, сунул руку в карман, сжал золото 5-10 монет, горсть, сунул ему в руку. «Укройте меня!» — сказал он. «Здесь, а? У Назара Алихана, а? Он ведь ушел, а?» Толмач посмотрел на ладонь. «Мало!» Мальцов полез в карман. Брюки его были плохо застегнуты, он поправил их. «Всем надо дать!» — сказал толмач. «Дам всем, даю, все!» — сказал Мальцов и поднял ладонь ребром. Толмач отошел к ферашам, поговорил и вернулся. «Давай», — сказал он грубо. Мальцов стал сыпать золото ему в руки. Толмач подозвал двух ферашей, золото исчезло в карманах. У него осталось немного на дне левого кармана. Фераши помедлили, они смотрели на Мальцова. Теперь они прогонят его. «Дорогие мои голубчики», — сказал скороговоркой Мальцов. Толмач открыл ключом дверь, пропустил Мальцова, посмотрел ему вслед и запер дверь. И Мальцов лег ничком в ковры. Ноздри его ощущали сухой запах пыли. Он закрыл глаза, но так было страшнее, и он начал смотреть в завиток оранжевого цвета в форме знака вопросительного. Потом через минуту или через полчаса рев. Он вцепился обеими руками в край ковра, пригнул голову и смотрел на знак вопросительный. 5. Когда они выходили из ограды мечети имам Зуме, их было 500-600 человек. Когда они подошли к проклятым воротам, их было 10 тысяч. Муллы и саиды, шедшие впереди, не оглядывались. Но они чувствовали за собой рост дыхания, шагов, криков. Бежали кузнецы, фруктовщики, художники, кибачи, торговцы жареным мясом. Они из переулков замешивались, одиночками, десятками, из улиц сотнями. Сарбазы с ружьями, однорукие люди в оборванных кулиджах поднимали левой рукой камни с дороги. Однорукие люди — лоты, воры. Кинжалы, палки, молоты, камни, ружья — они прибывали из переулков. Их передавали старики, которые сами не шли. Топоры. Глаза были красные и черные, зрачки масляные. Лавки были закрыты, иначе бы их разгромили по дороге. Но когда они подошли к проклятым воротам, наглухо запертым, они вдруг остановились. Они стали. Руки сжимали молоты, камни, ружья. Но ворота были заперты, и дом молчал. Крики прекратились. Русский флаг слегка потрепывался на древке. 6. «Слушать команду», — сказал Грибоедов. «Главные ворота запереть. Урядник Кузьмичев. Взять 20 человек, стать у ворот. Урядник Иванов и Чибисов, взять 15 человек, стать на крышу. Ружья держать наготове». Он сбежал по узкой лестнице к себе. 7. Якуб Маркарян, выгнув голову, выглянул из двери и снова вошел в свою комнату. Он сел посредине комнаты на пол и поджал ноги. Ведь он стал уже отвыкать от этой привычки. Потом он услышал, как шум приблизился. Потом все затихло, и вдруг высокий голос где-то неподалеку прокричал его имя, и сразу же «Аллах! Аллах!» и тишина. Якуб Маркарян оскалил зубы. Он смеялся. Ворота были крепкие. 8. «Саша», — сказал Грибоедов, стоя в приемной комнате рядом со спальней. «Ну-ка, Саша, тащи сюда вино. Корзину тащили две и припасы». Сашка позвал кучера, они возились в кладовой. Доктор Аделунг в мундире сосал сигару. Рустамбек и Дадашбек тоже были в комнате полуодетые. Комната не имела ни жилого, ни человеческого вида. «Откупори нам эту бутыль, а остальное тащи-ка на крышу, к казакам, пусть позавтракают. Ваше здоровье, доктор! Это Аи!» Доктор Аделунг кивнул головой важно и грустно и чокнулся с Грибоедовым. 9. И только когда увидела толпа, как казаки на крыше пьют вино и едят, она очнулась. Белокурый человек в казакине, накинутом на белье, отдыхал от тяжелой корзины на крыше. Полетели камни в ворота, ворота чуть дрогнули. Белокурый человек в казакине, согнувшись, побежал по крыше обратно во внутренний двор. Тогда щелкнул выстрел в толпе. Это был первый выстрел, и все его услышали. Белокурый человек бежал, согнувшись, и крик в толпе. «Мальчик в кулидже упал!» Кровь была у него на лице. Кровь увидели. Его оттащили в сторону кузнец и сапожник. Он умирал. Заговорили фальконеты. В крышу, в казаков летели камни. Передние телами, без разбега, сотнями тел ударялись в ворота, оглушенные прядали назад. Казаки торопливо допивали вино. Человек на лошади показался внизу, он что-то кричал, махал рукой. Казаки видели, как его стащили с лошади, поволокли к упавшему мальчику, в воздухе поднялись палки, и человек провалился. Казаки на крыше утерли рты, стали на колено и прицелились. Так погиб Соломон Меликьянс, который метнулся к русскому посольству, как муха на огонь. Были одновременны кровь на земле, ворота, о которой бились тела, высокий белокурый человек, который бежал по крыше, трое или четверо казаков, вдруг растянувшиеся на крыше, и тут же увидели, что крыша конюшни слева шире, чем правая с казаками. Так 10-15 человек взобрались на крышу конюшни. Троих передних сняли казаки пулями. «Чахат! Эа, Али, Салават! Смерть собакам!» Сотни уже были на крыше первого двора. Казаки отступили в узкий проход. 10. Зили Султан получил в 7:30 сообщение, что у русского посольства собралась толпа. Сообщение было сделано Гулям Пишхидметом, который пришел помочь ему одеться. Зили Султан одевался медленно. Потом ему подали умываться. Умывался он булькая и фыркая. Он совершил утренний намаз. После намаза подали ему завтрак. 11. Казаки стреляли. Люди прыгали с крыши, один за другим, десятками. Уже наполнился двор. Люди метались направо, налево и вперед. Направо был дом Назара Алихана, налево квартира Мальцова в Баляхане, а внизу — доктора. Впереди в узком проходе были казаки. Они не знали, кто где. Они метались, как слепые, искали хаджу, евнуха. Три сарбаза и куб султана указали им на второй двор. Сотни человек с молотами и кинжалами стояли у дверей Назар Алихана. Дом, в котором доктор писал тому полчаса свой дневник, били как человека. Листки пухом летали по воздуху. 12. Якуб Маркарян увидел, как сразу 10 голов всунулось в его дверь. Они открыли дверь и застряли в ней. Ослепленные дневным светом, они ничего не видели в полутемной комнате, и глаза смотрели мимо него. Медленно, важно, стал подниматься с ковра хаджа Якуб. Потом он шагнул к двери, и люди отступили. Они сжимали в руках кувалды и ножи, и они отступили. Никто из них ни разу не видел хаджи Мирзы Якуба. Он был высок ростом, бел лицом, брови его были черны и казались насурмленными. Хаджа Мирза Якуб смотрел на людей, которых видел в первый раз. Потом зубы его оскалились, евнух улыбался или сжимал челюсти. «Меня хотите!» — сказал он высоким голосом. «Меня хотите!» — и еще шагнул вперед. «Я безоружный, бейте! Бзанит!» Молотобоец, медленно размахнувшись, метнул в него молотом, издали, не подходя. Молот попал в грудь, евнух покачнулся. Только тогда вскочили в комнату, только тогда руки вцепились в халат. Они прикоснулись к нему, они держали его. Палки враз ударили по голове, как по барабану. «Бзанит!» — кричал радостно евнух. Агенгер ударил его ножом в живот и кулаком в зубы. Его ударили еще раз в бок, а он все кричал высоким голосом. «Бзанит, бейте!» — и выплевывал зубы. Его выволокли во двор. Он упал. Мальчик лет 15, вынув длинный нож, мясничий секач, плеснул над шеей. Старик придавил ногою тупиё, с другой стороны голова полетела, как мяч за ворота. Там ее поймали. Поймали потом еще руку, на которой плотно держался изорванный голубой рукав, ногу. Поймавшие крепко их держали, высоко поднимая, и грудь их сразу промокла. «Эй-а, Али, салават!» Грохот. Разрушали второй двор. На крышах стояли, отдирали дрань. Топорами раскачивали, расшатывали бревна. Проваливали, снова вылезали. Бросали, раскачиваясь подвое, балки в третий двор. Запыленный голый тополь подрагивал, как пес. 13. «Александр! Александр!» — крикнул Грибоедов. «Назад!» Он стоял на узенькой лестнице, ведущей в его покое. За ним стоял Аделунг. За Аделунгом выглядывали Рустамбек и Дадашбек. 15 казаков на коленях внизу, вертя головами во все стороны, стреляли по крышам и забору. Сашка не слышал его. Второй двор гудел и трещал. Стоял туман от звездки и пыли. Сашка, открыв рот, не говоря ни слова, прислушивался. Неизвестно, куда он смотрел. Он выбежал за казачий круг, стоял, смотрел. «Александр!» — крикнул еще раз Грибоедов. Сашка повернулся и посмотрел на Грибоедова. Тут казаки выстрелили. На плоской крыше забора стояло человек 10 оборванных персиян. Двое упали и скатились, как кули с мукой, во двор. Третий выстрелил наугад. Сашка смотрел на Грибоедова ясным взглядом, капризно сдвинул брови, неодобрительно скривил рот, согнулся на бок, как будто его укусила муха, и упал. «Ах», — сказал Грибоедов, — «они Александра убили». Мертвый казак лежал, сжимая ружье рядом с Сашкой. Грибоедов быстро сбежал по лестнице и опустился на колени. Он разжал мертвые руки и вынул ружье. Потом легко взбежал наверх. И он стал стрелять, целясь точно и быстро. Крик заполнил двор, узенький и темный. Люди были во дворе. Выстрелы были точные. Люди подались назад. Дворик был очищен. Теперь остались только те, что стояли по стенам. Со стен редко стреляли. Потом стали кидать балки. Одна балка покрыла четырех казаков. Они шевелились под нею. Доктор Аделунг притронулся рукой к плечу Грибоедова. Грибоедов обернулся. «Они убили Александра», — сказал он доктору. И губа задрожала. «Нужно отступать в комнаты», — сказал доктор Аделунг. Было убито еще двое казаков. 14. Первая комната — его спальня. Еще была не убрана постель, Сашка так и не прибрал ее. 9 казаков примостились у окон. Грибоедов заглянул в окно. На дворике теперь их было много, они были белые от известки в полутемном дворике. Он отошел от окна и стал ходить. Ногой он отодвинул чемодан, чтобы было больше места. «Где Кефир? Где Вазир Мухтар?» Они не знали, кто жил на третьем дворе. Все выстроились по боковым стенам. Небольшой камень попал Грибоедову в голову, он не заметил боли. Запустив руку в волосы, он почувствовал, что она мокрая, и увидел кровь. «Фетхалишах пришлет помощь», — хрипло сказал Рустамбек. «Еще 10 минут». «Фетхалишах, его мать», — сказал Грибоедов, смотря с отвращением на свою красную липкую руку. Камни летели реже. «Надо отступать в гостиную», — сказал доктор Аделунг. Он прислушивался, подняв глаза к потолку. Ему почудились шаги на крыше. Вдруг потолок затрещал под сотню ног. Послышались острые удары, били топорами. Они перешли в гостиную. 15. Доктор, втянув голову в плечи, смотрел вперед, в дверь гостиной. Лицо его было похоже на бульдожью морду. Он был почти спокоен, сверху на крыше топали, словно танцевали, трещало, отрывали дрань. «Они занимают лестницу», — сказал доктор, глядевшись. Дверь со двора в спальню была густо забита людьми, в нее ломились сразу сотни, и ни один не пролезал. Несмотря ни на кого, доктор Аделунг отступил на шажок и вытащил шпажонку из ножен. Грибоедов ходил по комнате, сложив с усилием руки на груди. Доктор со шпагой в руке выбежал в спальню. Грибоедов стал смотреть. Он видел, как доктор добежал до двери, сунулся в нее и сделал выпад. Потом сразу подался назад. Что-то там случилось. Дверь яснела, отхлынули. «Молодец!» Доктор рвал в спальне оконную занавеску. Левой руки у него не было, вместо нее был обрубок. Он быстро замотал обрубок тряпкой. Потом вскочил в окно и прыгнул. Грибоедов видел короткое движение. Доктор Аделунг сделал выпад шпажонкой в воздухе. «Молодец!» — сказал Грибоедов. «Какой человек!» Не было ни Сашки, ни доктора Аделунга. Известка посыпалась ему на голову, балки рухнули, он едва успел отскочить. Люди прыгнули сверху. Какой-то сарбас ударил его кривой саблей в грудь. Раз и два. Он услышал еще, как завизжал Рустамбек, которого резали. 16. У ворот посольства появился отряд сарбазов. Их было 100 человек, и начальствовал над ними майор Хадибек, высланный Зили султаном. Сарбазы постояли, посмотрели и смешались с толпой. Прошло уже 3 часа с тех пор, как впервые появилась здесь толпа. Улица теперь была шире, чем раньше, развалины расширяли ее. Так как приказано было влиять на толпу красноречием, у сарбазов не было ружей. 17. Пол и стены ходили, время стояло. Постепенно он начал распознавать характеры шумов. Были разные грохоты, разные шумы, лай фальконетов, яркий треск, отдираемый драни, музыкальный гул бросаемых балок. Самыми опасными были человеческие звуки. Рисунок на ковре, от которого он не отрывался, соразмерял звуки, как метроном. Стоило оторваться, и голова кружилась. При этом он сжался таким образом, что все время грудью ощущал ассигнации, сунутые в боковой карман. Ассигнации были единственно надежным из всего, что еще оставалось на дворе и в комнате. Молитва Мальцова. «Я не виноват. Я не виноват, Господи. Это Он виноват. Я молод. Только без мучений умереть». «О, я хитрю, я обманываю тебя, Господи! Не слушай меня, я жить хочу!» Опять они кричат. «Неужели к моей двери?» «Пусть все погибнут, если так нужно, Господи! Все пусть погибнут! Только спаси, сохрани, помилуй меня! У меня жизнь впереди! Я поеду в Петербург, я никогда сюда больше не вернусь, обещаю тебе, Господи. Только бы выбраться, я на все согласен. Я раздам все свое состояние бедным, только выведи меня!» В грохоте явились промежутки, и он прекратился, наконец. Тогда раздались звуки самые непонятные. Что-то тащили по земле, и у самого окна зашлепало. Были рабочие мерные крики, которые он помнил у персидских грузчиков, когда они выгружали кладь. Раскачивались, вскрикивали и бросали, а потом шлепало. Свист раздался у самого окна, словно от тонких досок. Но, опускаясь, доски не стучали. Они мягко ложились. Тут же за окном, неподалеку, рядом. Люди уехали, когда доски ложились. Он подтянулся к окну, отогнул занавес. Ему показалось, что со двора его все видят. Все же он не мог противиться, доски свистали. Еще подтянулся он и стал смотреть одним глазом. Черные балки висели. Он смотрел довольно долго и понял, балки висели с крыши его и Аделунговой квартиры, с противоположной стороны, не так уж близко, через двор и на уровне второго этажа. Мягкий звук не прекращался у самого носа, он ничего не видел, кроме балок. Он приподнялся еще на руках. Бежал персиянин, обхватывая толстые вязки дел, кружились листки, тащили громадное зеркало, мальчик бежал с охапкой форменного платья, в охапке белел рукав рубашки. Мальчик остановился и стал шарить глазами по земле. Что-то вывалилось из платья. Тогда он закосил вниз, смотрел с минуту и без шума мешком упал на пол. Все были голые, желтоватая спина была на уровне его ног. Была большая пирамида из голых. Старик с ножом очень близко от него возился над мертвецами. Трое сарбазов били досками, уравнивая кучу. Они лежали, обнимая друг друга непристойно. Без роду, без племени лежал человек на ковре. Час, другой, третий. Спать он не спал, но и не бодрствовал. Он был как сонная рыба. Потом в неизвестный час у двери завозились, ее отомкнули, кто-то заговорил в соседней комнате. И сразу же, как автомат, Мальцов встал. Он еще раз ощупал ассигнации. Незнакомый Серхенг вошел в комнату, не замечая его. Он заметил его и попятился, и сразу Мальцов понял. Хорошо сделал, что встал. Нельзя было показаться Серхенгу лежачим. Лежачего можно по ошибке стукнуть палашом по голове. Он сказал Серхенгу по-французски: «Я прошу немедля!» Но Серхенг стоял и прислушивался. Тогда Мальцов заворочил сухим языком и со всех сил крикнул: «Я прошу немедля сообщить его высочеству принцу Зили Султану!» Голос был сиплый, еле слышный, он не кричал, а шептал. Серхенг запер его на ключ и ушел. Наступила ночь. Мальцов услышал военные шаги, маршировали солдаты. В комнату вошел тот же Серхенг с узлом в руках. Он бросил его Мальцову: «Одевайтесь», и сам вышел. В узле была старая, затрепанная одежда сарбаза. Переодевшись, Мальцов сунул в карманы широких, висящих по бокам штанов, ассигнации. В комнату вошли несколько сарбазов и окружили его, и его повели. Земля была избита, воздух был свежий, большой.